О, Валентина Петровна, это Боря Моисеев. Валентина Петровна, это Боря Моисеев. Очень приятно. А, Танцевать вместе будем. да, давайте, я об этом просто мечтаю. У меня скоро новый концерт, я вас от всей души приглашаю. Вы придете на мой концерт? Обязательно. Валь, это же я, аферист. Я просто маскируюсь. Не узнала? Да прям не узнала. Узнала сразу, да? Узнала? А, аферистов сразу узнают. А, я аферюга еще тот. Валь, когда тебе день рождения? Какое твое дело? А я тебе на день рождения квартиру подарю. Да. В центре Москвы. О, как хорошо-то. Прямо у Красной площади. То за моей охотишь, теперь уже квартиры раздаешь. А я сейчас пьяный. Валь, хватит дышать в трубку. А куда же мне задницу дышать? А ты можешь так? Хочешь задницу, я не против. Алло. Что тебе нужно? А мне квартира. Да? Да. Тебе ее по телефону приготовили? Ага, ну, Квартира Валентина... у вас большая, квартира, блядь, Тогда вы на отдадите ладони. квартиру. Я уже устал ждать. Я вам тут и из газет звоню, и из телевидения, а вам все равно. Что же вы не реагируете ни на что? Ёб твою мать, тебе говорили, что квартира принадлежит дочке. А я дочку замуж... хоп. Не волнуйся, у нее муж есть. Так муж для меня не проблема. Они в неделю два раза ко мне подъезжают на своей машине. Вот какой муж у нее, А какая блядь. машина? Неважно, так я тебе и доложила. Запорожец, да? Неважно, Ну, Запорожец. какая бы ни была, были бы колеса. Да нет. Хочешь, я ему машину хорошую подарю? Да что ты. Да. Такой богатый и за какой-то старухой гоняешься, блядь. А, можете мульон на квартиру дать? Чего? А, мульон на ремонт хочешь, дам? Не нужен мне никакой мульон. Ну, я твою квартиру все отремонтирую, потом заберу. В процессе ремонта. Я в этом не сомневалась. Алло, Валентина Петровна, я вам звоню из газеты «Вечерняя Москва». Вы дадите нам интервью по поводу телефонных хулиганств? Скандалы, страсти, расследования, интриги. Сам есть хулиган. Нет, я Что я только... сейчас тебя не узнала, что ли? Нет. Узнала сразу. Как вы меня узнали? По голосу. У вас автоответчик? Что этот телефонный хулиган. А у вас автоответчик есть? Есть, но ты, блядь, там такое напутала, ебаный. А что я напутал? Хуйню показывает. Какую? 444 ха-ха-ха? Вот сейчас ха-ха-ха, а я приобрету не ха-ха-ха, тогда тебе будет ха-ха-ха. А у вас денег хватит? Господи, на телефон-то наберу, наскребу. А то я могу вам подкинуть. Телефон с автоответчиком куплю. Хороший телефон. Хороший телефон куплю, да. 10 000. У государства. 10 000 стоит. Нет, 1800. 10 000. Таких телефонов нет по 10 тысяч. Ну, за 1800 это плохой телефон. Он тоже хуйню Я же показывает. показывал. А он тоже хуйню показывает. Нет, он покажет. Твой номер телефона покажет. А я, Валентина Петровна, я как перчатки меняю. Вот и я и вижу. А если бы не менял, я бы тебя уже давно сгребла бы и в милицию отвела. А вы меня били? Не я отвела, а милиция расправилась бы, зная твой телефон. А вы бы меня били? Иди ты нахуй с хуйней. Не надо на меня так говорить, пожалуйста. Я честный культурный человек. И занимай... Бабкам спать не даешь, и нас, и это, бабок сшибаешь телефонными звонками. Нет, это не я. Культурный человек не привяжется к незнакомой старухе. Очень правильно, это не я. Это ты, бандюга. Нет. Бандюга самый настоящий. Да бандюга по старухам бьешь, блядь. Ты по молодым бей. Боишься, блядь? Да. А. Боюсь по молодым-то. А за старуху тебе в тюрьме не успеешь сесть, пятый угол будут показывать за то, что над старухой издевался. А там все узнают сразу. А что такое пятый угол? Валентина Петровна. Как в угол встанешь? Из этого угла тебе будут пинка давать в другой, лететь и головой в другой угол ударяться. Вот что такое пятый угол. Это правда? Вот. Все ты, блядь, знаешь, притворяешься, сука. Я не сука, я кабель. Вот за старуху тебе покажут. Уж там за матерей все тюремщики за матерей. И мстят, если над ними издеваются. По возрасту, если матеря и старухи. Валентина Петровна, мне мстить будут? Я-то лучше знаю. А вы отбывали сроки какие-то, да? Так вы тюремщица. Нет, дело не во мне, а мне рассказывали. Так вы тюремщица. Всякий угол обеспечен тех, кто обижает родителей и старух. Так вы тюремщица, на китче сидели. Да. На китче. Да. Ханку с сечкой жрали, да? Да. Все с вами ясно. Вот хорошо, что ясно. Нехороший вы человек. Да. Редиска. Пятерых убила. Да ладно. А я шестой буду? Ты будешь шестой. А, ой. Валентин. Петрон, зачем? Алло? Валентин... Ёб твою мать от меня, по-хорошему. А вы чем убиваете? Алло, Валентина Петровна, я вам звоню из газеты «Вечерняя Москва». Мы можем к вам подъехать и взять у вас интервью, нам нужно. Пошел нахуй, аферист, отцую он будет у меня брать. Я из газеты... Твои пиздорванки, которые ебешь, у меня интервью бери. Аферист ебучий. Я из газеты «Вечерняя Москва». Да пошел ты нахуй, ты то из газеты, то из этого интернета. Откуда ты только не вылезал, блядь, аферист ебаный. Тебе в клетку надо влезать, блядь. Валентина Петровна, вы что-то путаете. Нихуя я твой, блядь, голос знаю, хуй меня наебешь. Я редактор газеты «Вечерняя Москва», я делаю статью. Ты со своей газетой! Я его... Нахуй ты мне с ней пиздался! Вы дадите интервью, а мы поймаем хулиганов. Да ты сам и есть хулиган, блядь, что я тебя не знаю, что ли? Нет, я только в школе хулиганил. Валентина Петровна, дайте нам интервью. Алло? Интервью. Интервью по поводу телефонных хулиганов. Да, сам и есть хулиган телефонный. Я ж твой, блядь, голос наизусть изучила. Нет, вы что-то путаете. Да, хуй-то. А хулиганил я только в школе. С учительницами ночью. Я по телефону решил хулиганить. Нет. Мне ты дали... Ты по телефону, ты в квартиру, блядь, рвался ко мне. Соседка выскочила. Мне дали задание, чтобы я взял интервью. Да нет, я тебе хотел твое задание. Редакционное задание. Тебе нахуй его повесь, это задание. Мне мамка его дала. Валентина Петровна, мне мамка дала задание редакционное. Вот, и мне очень нужно. Если я не сделал интервью, меня выгонят с работы. А мне хуй с ней, кого собираются выгонять, кого оставлять, это меня не касается. Ну вы обо мне позаботьтесь. Да нахуй ты мне сдался, я в глазах тебя не видела. Вот я к вам подъеду в квартиру и увидите. Да хуй тебе, а не в квартиру. Ишь ты, Кирис, в квартиру захотел. Я приеду с человеком, он с камерой. Да ебать я хотел твою камеру. Хуй свой, заснимай камерой, но не меня. Вы дадите интервью просто о телефонном хулиганстве, и вы вас по телевизору покажут. А мне нахуй не нужно там сверкать. Там не показывают. Вы будете известны. Там милиция велят обращаться. Ты в милиции на учете, блядь, в розыске находишься. Я в милиции раньше работал. Там выгнали. Нет, да, там выгнали, там платят мало. Угу. Я решил в газету пойти работать. Чего квартиры сдавить чужие? Нет, я работаю в газете. Угу. Вот. Корреспондент. Что? Я говорю, корреспондент хуев. Нет, я не корреспондент, я главный редактор. Угу. Какой газеты? Вечерняя Москва. А вот посмотрим подпись. Меня зовут Илюшин Валентин Петрович. Угу. Я вам говорю исключительно правду. Один редактор с читателями не завязывает по телефону разговоры. Сидит в кабинете и руководит газетой, выпуском газеты. А ты хуйню несешь по квартирам редактора, обзванивает читателей. Понимаете, у меня выше меня еще главный редактор. Он мне дает редакционные задания, а я их выполняю и ездию с редактором. Да, она по квартирам щупаешь. Да, да. Угу. Вот, квартирный вор. Общупывание делаешь от имени газеты. Да. Угу. Я делаю общупывание информации, которую мне дают. Угу. Так что, мы договорились с вами? Да пошел ты нахуй! Ну, Валентин Петрович... Я с жуликами, с бандитами еще договариваться должна. Валентин Петрович, я вас очень прошу. Да, так появился, так 0-2 вызову, блядь, и тебя, сука, проверят, кто ты есть. Я могу даже денег заплатить. Пошел ты нахуй со своими деньгами. А почему? Вы дадите интервью, просто поговорите с нами, а я вам даже денег заплачу. Нахуй ты сдался со своими деньгами, блядь? Моя квартира дороже твоей взятки, блядкой. Да у вас квартира-то, говорят, захламлена вся. Да. Да? Правда? Она ничего не стоит? Ничего абсолютно не стоит. Зря ты за нее... Взялся. Нацелился на нее, блядь. Там ремонт, если делать, то миллион обойдется. Раз гнилые, блядь. А что еще не так? А что у вас в квартире не так? Все не так. Миллион нужен, чтобы было так. А давайте я подъеду вместе с репортерами и передачу «Квартирный вопрос» приглашу. Пошел ты нахуй. Какой «Квартирный вопрос»? НТВ, наверное, смотрите, да? Смотрю. Вот, и там «Квартирный вопрос» передача. А что делают за деньги ремонт, и что из этого? Они бесплатно делают, влавываются в квартиры и делают ремонт. Кому это бесплатно делали? Ты что? Валентина Петровна, это я об этом все знаю, они делают бесплатно. Ну и пусть делают. Ну а и вам сделают? Это показуха. Одну квартиру, может, во всей Москве сделали для показания. Нет, давайте я к вам их приведу, они зайдут в квартирку и сделают там. Хуй тебе, чтоб ты заходил еще ко мне в квартирку. Нахую я тебя видела, блядь, аферист. А у вас он есть? Аферист ебучий. У вас, извините, хуй есть? Придешься ко мне в квартиру, пошел ты нахуй, сука рваная! А у вас, извините, хуй есть?